Глава 76. Вода в бутылке почти закончилась. Большая часть ее вытекла на простыни. Требовалось раздобыть еще какого-нибудь питья, и требовался врач, настоящий врач. Эмми вспомнила об Ане. Если пробраться наверх, в клинику, она убедит Аню помочь. Та наверняка знает, что делать. Эмми похлопала по карману. Связка ключей на месте, так что дверь из подвала можно будет открыть. «Подожди меня, я сбегаю за помощью», — сказала она женщине, продолжавшей бубнить мантру доктора Кавендиш. «Все будет хорошо». Эмми двинулась к выходу из палаты, когда в дальнем темном углу помещения осветились стеклянные двери смежного кабинета. «Здравствуйте, Эмми». «Очевидно, вы хотели позвонить?» За старым столом сидела доктор Кавендиш, помахивая трубкой телефона. Отрезанный от аппарата провод раскачивался в воздухе.